Глава 22. Маськин – рандомальный бред. Не то чтобы Маськин в прежних главах не грешил рандомальным бредом. Случалось с ним такое и раньше. Но в этой главе рандомальный бред вырвался наружу и запрудил все Маськино хозяйство. Тут ведь как? Если полностью откажешься от собственной оригинальности, то как же жить? Как влачить непомерно привлекательную ношу нашего существования? Хорошо, мы – серые бездарности. Звучит слишком обнадеживающе? Ладно, буду говорить о себе. Я – серая бездарность. Ну и что дальше? Впадать в грех повсеместного осуждения, вершина которого является самоосуждение, доведенное до абсурда. Я не ропщу и не надеюсь на поблажки. Жизнь продолжает течь, внезапно меняя направление и натыкаясь на подводные камни. Пусть будет так. Если в этом есть скрытый смысл, то почему бы не склонить голову пред его секретной сущностью? Пусть он нам никогда не откроется, пусть мы недостойны, недостаточно выстояли в очередях. Но все-таки, будучи истинными и неприкрытыми Маськинами, нам нельзя унывать. Ведь уныние – один из смертных грехов, а с ними нужно поступать просто. Пускай обжорство сожрет гордыню, гнев разгневается и убьет жадность, и растратит себя в порыве раздачи милостыни. Пусть уныние, предавшись блуду с завистью, произведет на свет отчаяние, которое, погубив своих похотливых родителей, превратит обжорство в строгий пост и само изойдет на мелкие всхлипывания в темное время суток. Чем не решение вселенской раскоряченности человеческих чувств? Чем не выход из дурного двусмысленного положения, в котором находится человечество, мучимое первородными страстями? Пушистые, как перьевые всхлипы облака, уютно убаюкивают нашу старушку-планету. Чего же еще нам нужно, бесстыжим? Куда еще нам стремиться и на что уповать? У нас все уже есть, всего в избытке. Вот Маськин никогда не роптал и не вздыхал попусту. Однажды, проезжая на своей Маськиной машине мимо помойки, он увидел ту самую лису, которая так его донимала своими визитами в самой первой книжке про Маськина. Это было страшное и одновременно жалкое зрелище. Мех у лисы весь облез, она была больна и совершенно несчастна. Маськин вернулся домой и с криками «Пиу! Пиу! Пиу!» привез лисе колбасы. Правда, несчастной на месте не оказалось, и Маськин просто положил колбасу на пригорок. А как иначе? Любящих нас любить легко. Попробуйте полюбить ненавидящих и обидящих нас. Вы им колбасу протягиваете, а они у вас руку оттяпать норовят. Вот и попрыгай с такими. А что поделаешь? Бог, как солнце, светит и слепым, и зрячим. Только тем, что с больными глазами этот свет порой невыносим. Только позже, уютно устроившись с плюшевым медведем пить чай с малиновым вареньем, Маськин спохватился, что колбаса-то у него была не настоящая, а вегетарианская, из моркови. «Наверное, лисе моя фальшивая колбаса не понравится», – запереживал Маськин. «Ничего, дареной колбасе в зубы не смотрят», – рассудил плюшевый медведь и засунул в рот большой кусок свежей булки с маслом, увенчанной шапочкой варенья. «У колбасы нет зубов», – сухо, но учтиво уточнил Маськин. «Это не важно», – проворчал плюшевый медведь. «Главное, что ты, Маськин, не оставил друга в беде». «А еще я по дороге встретил Белочку», – вспомнил Маськин. Она так засуетилась, словно вот-вот должна была найти смысл жизни, и мне пришлось попросить машину остановиться, чтобы Белочка, найдя этот смысл, не потеряла бы его под колесами. «А разве если находишь смысл жизни, сразу начинаешь суетиться?» Для порядка спросил плюшевый медведь, который со всей очевидностью полагал, что смысл жизни в варенье, которое он ест в настоящий момент. А поскольку медведь ел нерасторопно и несуетливо, он удивился, зачем Белочке было так нервничать. «Может быть, для каждого этот смысл разный, и поэтому каждый реагирует по-разному, когда его находит», – задумчиво промолвил Маськин. «Тем более, что этот смысл может быть разным в разное время шуток». Плюшевый медведь говорил с набитым ртом, и поэтому у него вместо слова «сутки» получилось «шутки». А едва заслышав слово «шутки», он начинал самозабвенно шутить, иногда даже до икоты. Плюшевый медведь прожевал и сказал: «В жизни ведь так, это только кажется, что все неизбежно и кромешно. А вот тебе такая история. Идет по лесу динозавр. Видит, кто-то бежит навстречу. Ты кто?» – спрашивает. «Лиса». Динозавр достает записную книжку. «Записываю. Лиса. Завтра придешь, и я тебя съем на завтрак». Лиса заплакала и убежала. Идет динозавр дальше. «Навстречу медведь. Ты кто?» – спрашивает. «Медведь». «Записываю. Медведь. Придешь завтра, и я тебя съем на обед». Медведь заплакал и убежал. Идет дальше. «Навстречу заяц. Ты кто?» – спрашивает. «Заяц». Динозавр достает записную книжку. «Записываю. Заяц. Придешь завтра, и я тебя съем на ужин». «А можно не приходить?» «Можно», – вычеркиваю. Внутренний голос нам порой говорит: «Брось кочевряжиться, живи как все, приходи динозавру на съедение». Но не всегда нужно слушать этот внутренний голос. Ведь вот находится такой маленький заяц Маськин и догадывается спросить, а можно не приходить? И ему отвечают, можно. Просто не надо бояться задавать, казалось бы, излишние вопросы. И тогда жизнь чаще всего будет говорить нам сладкое «можно», а не кислое «нельзя».